Это был кризис. Глядя со стороны, можно было подумать, что я умираю, уже умер. Но я-то знал, что я живу и буду еще долго жить, и уже чувствовал самое сокровенное начало своего выздоровления. Ах, как долго я выздоравливал, как томительно медленно понижалась моя температура, пока, наконец, как-то вдруг совершенно неожиданно, однажды утром, не упала не только до нормальной, но гораздо ниже нормальной. И я заснул весь в прохладном поту. А затем так ясно увидел, что уже все вокруг стало будничное, как прежде. Волшебство болезни рассеялось, и я вижу знакомые, ничем не замечательные предметы, слышу знакомые домашние запахи жареных котлет, дышу знакомым комнатным воздухом, а за окном все еще продолжается затянувшаяся зима, та самая зима, в середине которой меня постигла болезнь. Доктор стал ходить реже. В последний раз он прописал мне в день по рюмке хорошего заграничного портвейна, или, как он сказал своим низким, сочным басом, зажмурившись от удовольствия, «Опорто». Папа, убежденный трезвенник, относившийся нетерпимо ко всякому виду алкогольных напитков, даже к санцебахаровскому пиву. Папа, приходивший в волнение при одной лишь мысли, что у нас в доме может появиться вино, при слове «опорто» затряс нижней челюстью и побледнел. Но доктор с мягкой усмешкой убедил его, что рюмка хорошего опорто поможет моему выздоровлению и восстановит мои силы, ослабленные скарлатиной. Папа согласился на опорто, и это согласие в его устах звучало как вынужденное признание, вырванное силой. «Хорошо», — сказал он, — «хотя я принципиально против употребления человеком алкоголя, но если это нужно для здоровья моего мальчика, пусть будет так». И он тяжело вздохнул, искоса бросив взгляд на икону Спасителя, дескать, «видит Бог, я подчиняюсь необходимости». Я ел жидкий рис, сваренный на воде со сливочным маслом и сухарями, куриные котлеты, клюквенный кисель, и у меня в складках простыни уже завелись острые хлебные крошки, которые я с трудом выгребал из-под своего обессиленного, вялого, неповоротливого тела. Вижу квартиру, безлюдную до звона в ушах, и прощальный луч зимнего предвесеннего солнца, который по диагонали, проникнув в дверную щель, пронзает комнату, где происходит медлительный, сладостный процесс моего выздоровления, и вдруг зажигается красно-янтарным огнем в рюмке настоящего опорто, купленного папой в гастрономическом магазине Крапивина за 2 рубля 50 копеек бутылка с иностранной наклейкой, зеленым металлическим колпачком на длинной португальской пробке, завернутой в тонкую, бледно-розовую, почти папиросную бумагу. Папа наливал мне портвейн в рюмку с таким видом, будто давал яд. Божественный запах опорто распространяется по комнате, смешиваясь с запахом лекарств. О, как нежно кружится моя слабая голова от первого неуверенного глотка этого крепкого, сладкого, как бы улетучивающегося с языка напитка, укрепляющего меня и несущего мне быстрое выздоровление.